Сквозь дым и туман донеслись еще взрывы, все вокруг нее, один за другим, вперемешку с выстрелами из легкого оружия. Телепортирующийся Кейп, видимо, прыгал по округе более-менее наугад, стреляя вслепую. На миг умница озадачилась, почему пока не услышала неприятно знакомый рев, приближающийся к ним. «Б, он нас задержать пытается, чтобы Лунг смог сцапать», — в ужасе осознала она. «Даже если Анили не мог их видеть, он мог привнести достаточно хаоса, чтобы заставить себя избегать, неизбежно замедляя их». Сбоку снова возник силуэт. Блондинка метнула вспышку и развернула собаку прочь от места, где та приземлилась. Спустя долю секунды раздался взрыв, и яркая вспышка пронзила дымовую завесу. Лиза, моргая, продолжила движение в сторону воды. По мере того, как они с собакой продвигались сквозь ряды складов, здания становились все более старыми и ветхими, демонстрируя, что они входят в старейшую часть доков, преимущественно из дерева и камня, возрастом порой более 115 лет. Здесь никто не жил, даже барыги. Разруха была такая, что даже они решили, что место ниже их стандартов. Издалека донеслись еще взрывы. Послышался всплеск автоматного огня, пара вскриков и еще один взрыв, созаривший туман яркой вспышкой в стороне. Еще одна светошумовая граната. Блондинка потянулась за рацией, пошарила рукой и опустила взгляд, после чего яростно выругалась. Она пропала, должно быть, отвалилась с разгрузки, когда Анжелика споткнулась. Собака теперь прихрамывала. Оглянувшись, Лиза разглядела за ними кровавый след. «Нехорошо», — обеспокоенно подумала девушка. «Чтобы просто пройти по следу, усиленные чувства не нужны». Рванули еще две светошумовые гранаты, по ее расчетам, последние. Тяжелую паузу разорвал двойной подрыв пары гранат, звуковая подпись работы Анили. Что странно, продолжение не последовало. Было слышно, как неподалеку ерится и рычит Лунг. Оставалось надеяться, что он движется не туда. Обеспокоенно гадая, что творится с ее друзьями, девушка поднажала, озираясь со стволом в одной руке и гранатой в другой. Собака теперь двигалась медленнее, явно на пределе сил. Склад в нескольких десятках футов от нее внезапно взорвался, явив пламенный облик здорово подросшего и чрезвычайно разъяренного Лунга, заставив их с собакой застыть намертво. «Ох, черт побери», — прошептала девушка. «На-я-я», — триумфально пробулькал монстр, выпрямляясь в полный десятифутовый рост и медленно направляясь к ней. Позади него бодро полыхал склад. Лиза вытащила чеку, крепко сжав гранату, и разрядила в азиата пистолет. Тот слегка дернулся, раны закрылись практически мгновенно. Половина пульс рикошетила от серебряной чешуи. Перекошенное лицо Кии пошевельнулось в жуткой улыбке. Рот открылся, всего в 20 футах от нее, что-то сказать. Блондинка метнула гранату. Кольнула удовольствие от того, что она действительно попала куда целилась, прямо ему в рот, даже при том, что она соскользнула с собаки, поместив ту между собой и несущей ужас фигурой. Последовавший взрыв был невероятно громким. Анжелика взвизгнула в агонии и рухнула, чуть не придавив Лизу, нырком ушедшую с пути. Встав на четвереньки, девушка вглядывалась в Лунга, тоже рухнувшего на колени. Ее чуть не вывернуло от увиденного. Большая часть нижней челюсти и горла пропали, грудь Кипа была залита кровью. А секунду спустя сплетница чуть не разрыдалась, глядя, как Лунг медленно поднимается. Раны исцелились менее чем за 15 секунд. Злодей улыбнулся и потянулся к ней. «Какого черта там так расшумелись?» — озадачилась Тейлор, глядя на поверхность в 30 футах над головой. До нее доносились отзвуки взрывов и стрельбы, судя по звуку, на некотором расстоянии. Поднявшись к поверхности, девушка-ящер осторожно подняла голову над водой, просто чтобы оглядеться. До берега было футов 100. Оставалось надеяться, что работникам Союза ее не видно сквозь туман, хотя сама полудемон различала тепло их перемещающихся по земле фигур вместе с более ярким пламенем движков и металлорежущего снаряжения. Выглядело так, будто что бы ни происходило, рабочие с этим не связывались, кучкуясь мелкими группами за забором Союза. Откуда-то с расстояния примерно в милю раздалась целая серия взрывов. Впрочем, в этот раз звук определенно был ближе. Девушка тяжело вздохнула. «Черт, я же тоже почти закончила», — раздраженно подумала она. «Я бы предположил, что у кое-кого из соседей пошумливее случились разногласия», — прокомментировал Варга. «Звучит похоже», — согласилась мозг. «Взрывы и стрельба в сопровождении криков, рычание, будто громадное животное проявляло нрав, и менее опознаваемых звуков продолжали движение в их сторону. прямо к воде откуда-то между демоническим дуэтом и кладбищем кораблей. «Думаю, это Лунг», — добавила Тейлор, еще немного прислушавшись. «Ага, сие может представлять интерес. Я бы желал узреть всего дракона из Японии», — с нотками веселья в голосе отозвался ее демонический напарник. «Тогда пошли попросим его убавить звук», — рассмеялась мозг. Снова погрузившись под воду, динодевушка поплыла в направлении, с которого, похоже, и исходил гам. Судя по звуку, это была довольно серьезная перестрелка. Тейлор добралась до места прямо напротив звуков с берега и снова высунулась из воды. Из-за складов перед ее взглядом виднелись вспышки яркого света в сопровождении громких хлопков. Девушка вынырнула как раз у края одного из старых причалов, к каким обычно швартовали суда, выходящим на узкую улицу меж двух рядов складов из дерева и кирпича, все гнилые и заброшенные. В этом районе не было даже того редкого уличного освещения, как в остальных доках. С легким вздохом полудемон ужалась из обличья Кайбзю в Раптавр, вскарабкалась по стене дока и встала на узком подъездном пути, бегущем вдоль набережной. Едва она это сделала, как пылающая жаром высокая фигура проломилась сквозь одно из старых строений в сотни футов перед кем-то на знакомо выглядящим животным, только что вылетевшим из-за угла немного дальше. Невзирая на расстояние и комбинезон с маской, Тейлор опознала силуэт. Налетевший легкий ветерок подтвердил догадку запахом. «Лиза», — обеспокоенно подумала она, — «а это определенно Лунг, в очень скверном настроении». Когда динодевушка сорвалась с места, создавая молот, она увидела, как блондинка каким-то образом умудрилась закинуть маленький сферический объект прямо в рот Лунгу. Мгновением позже перед его головой и шеей разорвалась яркой вспышкой и очень громким хлопком. Собака, на которой ехала Лиза, вскрикнула от боли, когда по ней ударили осколки, и рухнула. Лиза осталась стоять на коленях за ней с оглушенным видом. Лунг поднялся, регенерируя прямо на глазах, и молниеносным движением схватил девушку, крутанул и швырнул сквозь гнилую стену склада через дорогу. Зарычав от ярости, Тейлор ускорилась, отведя назад молот обеими руками. «Давай-ка проверим, сколько он сможет отрегенерировать», — проворчала мозг. Варга поддал жару. Лиза застыла, в ужасе глядя, как Лунг одной когтистой рукой разорвал деревянные доски сбоку от себя, дерево при этом вспыхнуло пламенем, и уставился на нее. «Ох, Б», — прошептала девушка и закрыла глаза в ожидании смерти. Она чувствовала исходящий от кипа азиата жар и не нуждалась в помощи силы, чтобы сказать, чего тот хочет или что сейчас будет. Лиза не имела ни малейшего представления, где были Брейн или Алик. Весь район был затянут дымом вперемешку с наползающим из залива туманом настолько, что видимость не превышала 30 футов, а Рэйчел ничего не было слышно с того момента, как они разделились. Внезапно раздавшийся громкий глухой удар в сопровождении невнятного мата заставил девушку содрогнуться. Звуки стали слабее, но не затихли, а жар от Лунга спал. Чуть погодя неформалка приоткрыла глаза, покосившись на дыру в стене, где тот только что стоял. От злодея не осталось и следа. Закашлившись, добравшийся до нее дым вызывал дурноту. Блондинка через несколько секунд с трудом поднялась на ноги, прохромала к дыре и осторожно выглянула. Сплетница различила Лунга, едва видимого сквозь смесь тумана и дыма, подсвеченного со спины пылающим складом через дорогу, вымахавшего до высоты почти в 10 футов, яростно дерущегося с тяжело вооруженной кипом рептилии о 6 конечностях лишь немногим меньших габаритов. Та была вооружена 8-футовым боевым молотом, вращая им с такой силой, что свист рассекаемого воздуха был почти болезненным. Один выпад поразил Лунга прямо в середину груди, швырнув злодея прямо мимо нее в стену одного из складов по ее стороне улицы, так что тот проломил кирпичную кладку и исчез внутри здания. Раздался рев ярости, и частично драконья фигура в серебряной чешуе выломилась из дыры. С изменившихся губ слетали едва разборчивые оскорбления. Хвост в ярости молотил по воздуху, когда Кей рванулся обратно мимо блондинки. Та поморщилась и вскинула руку, заслоняясь от чистейшего жара, достаточного, чтобы ее волосы свернулись колечками. Жар огней начал выжигать туман в ближайшей округе, открыв сцену действия взгляду. Девушка увидела, как противник Лунга развернулась на одной ноге с молотом в правой руке, вытянутой на всю длину, подловила того боковым в голову и приложила его дважды с разворота, пока злодей не рухнул с треском в раскрошенный бетон. Настолько злой, что пылал практически в буквальном смысле, Кейп-дракон бешено потряс башкой и, пошатываясь, встал на ноги. Лиза отметила, что голова азиата с одной стороны была странно деформирована из-за чудовищного удара, настолько сильного, что буквально раздробил ему череп. Однако куда сильнее ужасало то, что пока она наблюдала, эта голова с хлопком приняла прежнюю форму, а истекающая кровью плоть с невероятной скоростью срасталась заново. Вторая кей-рептилия ожидала его, присев на задние лапы и выставив передние с руками на изготовку. Молот исчез, и на смену ему пришел здоровенный меч, каким на первый взгляд невозможно было взмахнуть. Однако Раптавр так им шевелила, что было болезненно очевидно, проблем с использованием у нее нет. Даю тебе единственный шанс, Лунг, прежде чем действительно разозлюсь, Лизи подумалась, что голос у ее спасительницы вообще-то уже достаточно раздраженный. Оставь это место, и я дам тебе уйти. Лунг уставился на противницу, запрокинул голову и взревел от хохота. Языки пламени облизывали его фигуру. «Маленькая ящерка, я Лунг, я иду куда хочу и беру что хочу, я не ухожу, не трать дыхание, оно у тебя последнее». Лиза едва могла разобрать слова, однако у третьей в их компании, похоже, проблем с этим не было, Динодевушка просто с любопытством склонила голову. «Возможно, ты переоцениваешь свои шансы», — ответила она, не утруждая себя словами. Лунг изверг здоровенный клуб пламени, накрывший противницу. Лиза потрясенно ахнула и ввинтилась обратно в здание, когда огненная волна пролетела мимо дыры, через которую она наблюдала. Когда кладка остыла с невыносимого да просто очень сильного жара, блондинка выглянула и увидела, что рептилии подобная дева по-прежнему недвижимо стоит на том же месте, явно невредимая. «Тебе придется постараться получше», — улыбнулась она, обнажив достаточно зубов, чтобы велоцираптор удавился от зависти. Лунг взвыл в гневе и атаковал. Противница присела, наклонилась и, как только злодей достиг ее, крутанула меч. Обе ноги азиата и растущий хвост отделились без малейших усилий, а верхняя часть тела пролетела мимо мечницы в неконтролируемом вращении. Лиза прилипла к нему глазами в страхе, перешедшем в ужас, когда увидела, что дракон уже регенерирует, явно глубоко уйдя на уровень, на котором был практически неудержим. Он не намерен останавливаться, пока она не умрет. Просочилась полная страха мысль в ее головку, а к этому времени все прочее в округе будет в таком же состоянии. И, доказывая ее правоту, Лунг, даже не регенерировав до конца, рванул ко второму кипу, но при этом в свою очередь умудрился поднырнуть под ее обратный взмах во внезапном рывке на устрашающей скорости, и сумел выбить у противницы оружие титаническим ударом хвоста. Громадный меч безо всяких усилий проломил стену ближайшего здания. «Господи, да сколько же эта штука весит!» С каким-то отстраненным ужасом озадачилась Лиза. Она смотрела, как Лунг сумел наложить лапы на хвост девушки, напрягся, раскрутив противницу два раза над головой и отпустил. Та улетела в туман в сторону близлежащего залива, и через секунду или две в добрых 200 футах раздался всплеск. Злодей, глядя в ей вслед, двинулся в том же направлении, мимо Лизы, настолько сфокусированный на противнице, что полностью проигнорировал блондинку. Огненный ящер внимательно огляделся, выискивая Раптавр. «Выходи, маленькая ящерка, я неделями жаждал тебя испытать». Ответа не было, но умница расслышала в воде какой-то плеск. «Конечно, ты не могла сдаться так быстро», — рассмеялся азиат. Слова были настолько искажены, что только сила позволила блондинке их разобрать. «Великая Раптавр, которая вынесла крюковолка точно маленького ребенка, приди и бейся с настоящим противником». Он прошел на причал прямо на звуки с водой и протянул руки. «Я позволю тебе выдать твой лучший удар». Причал под его ногами исходил дымом. Лунг пылал жаром, воздух над ним дрожал, унося прочь дым и туман. Лиза и Лунг ждали, каждый по своим причинам, что же будет дальше. Плеск притих. «Я разочарован, маленькая ящерка. Но, полагаю, ты узнаешь превосходящую мощь, когда видишь ее. Я Лунг, я дракон, никто не может устоять передо мной». За победным ревом последовала длинная пауза. Стоит честно признать, ни Лунг, ни Лиза не ожидали мягких раскатов низкого смеха из тумана. «Дракон?» Голос был невероятно низким и полным веселья. «Не вижу пред собой дракона», почти сразу продолжил голос, не отдаляясь, однако заставляя все вокруг подрагивать. По языку тела Лунга Лиза видела, что тот потрясенный не уверен, что происходит. Не то, чтобы ей это было незнакомо, честно говоря, зрю лишь маленькую саламандру, что нуждается в уроке, дабы не быть причиной проблем, произнес голос. В конце причала в тумане воздвиглась тень. Лунг помимо воли отступил на шаг, «Кто ты?» — выкрикнул он. «Где Раптавр?» «Моя сестра решила, что желает, дабы ты встретил меня», — определенно с улыбкой ответил голос. «Она сочла, что сие было бы интересно. Я хочу Раптавр. Впечатляющий голос мне не интересен. Не испытывай мое терпение. Или же что, или ты умрешь». «В самом деле?» — голос снова рассмеялся. Лиза содрогнулась. В нем было нечто совершенно ужасающее, но она не могла точно понять, что. Но когда попробовала обратить на него свою силу, получила очень знакомый эффект. Глаза сплетницы распахнулись. Когда же когтистая, венчающая 15-футовое плечо чешуйчатая длань, достаточно большая, чтобы поднять школьный автобус, вырвалась из тумана и сгребла Лунга точно ребенок игрушечного солдатика, девушка чуть не закричала. Единственной причиной, почему она этого не сделала, была неспособность заставить рот работать. «Мнится мне, что ты можешь ошибаться», — произнес голос, когда тень надвинулась ближе. «Сие не оказывает воздействия, мозг», — произнес Варга, пока они наблюдали, как Лунг стремительно регенерирует, в процессе вырастая еще больше и горячее. «Его регенерация слишком быстра. Мы в силах убить его, но лишь остановить при сих методах очень сложно. Чем более он возрастает, тем сильнее становится. Мы сильнее и крепче, но коль позволим ему продолжать в подобном русле, сопутствующий ущерб неизбежно изничтожит весь район». «Ну и что ты предлагаешь?» — поинтересовалась девушка, ныряя под ответный рывок Лунга. «Он извлекает выгоду из противостояния. Убери конфликт и, думаю, его рост прервется. Но как мы это сделаем? Если сольемся, он просто снова двинет за Лизой. Дозволь ему швырнуть тебя в залив, что, мыслю, он скоро попытается сделать, и допусти меня до контроля. Имеется идея». Тейлор на секунду задумалась и согласилась. «Лады». Следующий обмен ударами привел к тому, что злодей выбил в сторону меч, оружие пробило стену и исчезло, а он ринулся на нее. Полудемон снова пригнулась, извернувшись, чтобы хвост стал привлекательной мишенью. Лунг предсказуемо ухватился, пару раз раскрутил ее и отпустил, сопротивляясь порыву завопить у ей. Пока летела прямо в залив, она решила вместо этого наслаждаться полетом, каким бы коротким тот ни был. «Кон за вами 4, мистер Варга», — хихикнула она. Демон рассмеялся, и они начали расти. Достигнув размера немного больше обычного для облика кайдзю, вода была на уровне их талии, Варга вытащил из моря руку и плеснул водой. «Ты чего?» — с любопытством поинтересовалась девушка. «Насаживаю наживку», — довольно отозвался демон. Они слушали угрозы, наблюдая, как источник тепла, представляющий Лунга, спустился до середины причала, начавшего нагреваться и дымить. Варга еще раз плесканул. Лунг прорычал свой вызов. Испуская чувство веселого удовлетворения, Варга начал медленно двигаться вперед, затем рассмеялся. Лиза, исполненная священного ужаса 5, наблюдала, как совершенно необъятная версия головы Раптавр, воздетая в воздух на 20 футах мускулистой шеи, чьи пылающие глаза нескольких футов в поперечнике сфокусировались на Лунге с выражением легко различимого злобного веселья, плавно выскользнула из тумана. Лунг намертво застыл в огромной лапище, державшей его вообще безо всяких усилий. «Привет тебе, маленькая саламандра», — мягко произнес ракочущий голос. «Ты весьма шумен. Мы бы предпочли, чтобы ты перестал и удалился. Сия территория под нашей защитой, яко и все ее обитатели. Тебе здесь более не рады». Лунг вроде бы очень медленно усыхал, или, по крайней мере, более не увеличивался, заметила Лиза краем сознания, который не хватал в шоке воздух. Ее сила разобрала задачу. Наращивает габариты, когда находится в состоянии конфликта. В состоянии конфликта, когда противник пытается его побить. Данный противник не заинтересован его бить. Может прикончить его без усилий. Триггер конфликта сбит. Не в состоянии наращивать размер, пока сбой не разрешен. Лунг на данный момент нейтрализован. Она тряхнула головой. Вывод был странный, но довольно логичный. Нацелив силу на безумно здоровое рептилиеподобное создание, девушка поморщилась от того же ощущения, какое получала, проделывая то же с Сауриал или Раптавр. Прежде, чем боль слишком разрослась, принуждая отшатнуться и прервать контакт, умница осознала еще один, совершенно устрашающий, окончательный пункт. Это не максимальный размер. На этом месте Лиза просто сдалась, тяжело осев на землю и придерживая правую руку. Та, как девушка полагала, была сломана, наверное, когда она пробила стену. «Ты что такое?» В голосе Лунга звучало смятение, и, если бы она знала его похуже, благоговейный трепет. «Что я такое, малое создание?» Вновь рассмеялось оно. «Асъесм третья сестра в семье». Лунг уставился на нее, как и Лиза. Девушка знала на уровне логики, что это была Сауриал, или Раптавр, очевидно куда как более могущественный оборотень, чем она могла когда-либо ожидать, даже посмотрев перехваченное из СКП видео, но оно звучало не как та героиня. Голос был старше, исполнен большего опыта и гораздо более опасно. «Что ты со мной сделала?» — выкрикнул Лунг, заметив, что больше не растет. Он по-прежнему излучал жар, который сжимавшая его тварь полностью игнорировала, но определенно перестал увеличиваться. «Я ничего не сотворила с тобой, маленькая саламандра. Я просто более не противостою тебе. Я отпущу тебя, и ты изыдешь навеки, или же я пожру тебя. Выбор за тобой». Голова придвинулась ближе. Колоссальный рот распахнулся всего в футе от Лунга. «Мне безразлично, что ты изберешь, лишь выбирай скорее. Я Лунг, чудовище. Меня не запугать», — проревел азиат. Его трепет обратился обратно в непреклонный гнев. Из тумана вынырнула вторая длань, куда быстрее, чем стоило бы ожидать с учетом габаритов. Коготь почти 7 футов длиной внезапно застыл у шеи Лунга. Тварь вознесла его на уровень глаз. «Асъесм кайдзю, маленькая саламандра, твои возражения лишены основы. Выбирай». Коготь начал усиливать давление на шею. Лиза видела, как гангстер сглотнул. «Тебе не выиграть всего боя, крошка 6. Избери свою судьбу и прими ее». «Я уйду», — наконец крайне неохотно выдавил Лунг. Голова великой рептилии медленно кивнула. «Мудрое решение. Ступай с миром и не возвращайся. Сей район весь принадлежит семье. Помни об этом». Длань осторожно опустила злодея обратно на причал и отпустила. Лунг уставился вверх на голову, взиравшую на него из тумана сверху вниз, затем развернулся и пошел прочь. Там, где на земле сидела Лиза, он остановился. «А что насчет них?» — спросил азиат, не оборачиваясь. «Они украли у меня военные трофеи, крошка. Ныне они мои». Ракочущий голос был исполнен веселья. Лунг смерил Лизу взглядом и, не сказав более ни слова, пошел дальше. Девушка смотрела через плечо, как злодей скрылся за углом в дыму все еще полыхающих складов. Оглянувшись, она увидела, что голова исчезла. Содрогнувшись, блондинка с трудом поднялась и похромала обратно проверить Анжелику. Монструозная внешняя оболочка собаки распадалась. Маленькое животное в сердцевине пыталось убежать. «Это довольно отвратительно», — произнес знакомый голос сзади. Девушка посмотрела через плечо и увидела улыбающуюся ей Сауриал. «Здравствуй, Лиза». «Привет», — тупо отозвалась блондинка, все еще придерживая руку. «Давай выпустим твою маленькую подружку, а потом можем пойти и починить руку», — предложила девушка-ящер, опускаясь на колени и быстро выпутывая Анжелику из беды. Собака обнюхала протянутую руку и позволила почесать себя за ушами. Сауриал поднялась на ноги, быстро оглядела Лизу и обернулась Раптавр так внезапно, что заставила девушку вздрогнуть. Рептилия куда больших размеров присела, указав на спину, где броня приняла форму седла. «Залазь, так будет быстрее». Лиза, поморщившись, закинула себя наверх и снова принялась баюкать сломанную руку, едва заметив появление ремней, удерживающих ее на месте. Раптавр подняла маленькую собаку, та застыла, увидев новую форму, но, когда нерешительно ту обнюхала, немного расслабилась. «А сестра у тебя очень здоровая», — заметила Лиза осовела. «Ты даже не представляешь», — фыркнула Раптавр, плавно поднимаясь на все четыре лапы и неторопливым аллюром направляясь прочь, прямо к комплексу союза докеров. «Совершенно», — она оглянулась через плечо и чуть улыбнулась. «И какого черта вы утащили у Лунга? Чудовищно много денег и что-то, что, как я подозреваю, выверт ему подкинул, в качестве оправдания», — вздохнула Лиза. «У меня есть образец запаха». «Хорошо, когда тебя подлечит, нам стоит побеседовать насчет охоты. Слышала, это интересное времяпрепровождение, если не возражаешь против небольшого кровопролития». После последних нескольких часов весело фыркнула Лиза. «Нет, я хочу, чтобы этот козел сдох». Раптавр хмыкнула и затихла, идя на рысях до странности удивительно комфортным аллюром. «Один в оригинале Кхиамы. Определенный артикль с именами собственными не употребляется, т.е. здесь имя — это название предмета, модели или природного явления, опять-таки вполне конкретного, индивидуального. Два в оригинале Ваултрун Лики Хелу. Три имеется в виду пистолет под патрон Браунинг 0,32 дюйма или 7,65 мм, один из наиболее распространенных патронов для гражданских пистолетов на Западе. В США часто используется полицейскими как запасное оружие. SM, Вики. 4. Очередная игра слов на английском. Сон в общем случае означает управлять, быть за рулем. TE, фраза дословно означает ты за рулем. Однако есть и не менее распространенное значение мошенничать, на доверии, проворачивать аферу. Хедсон также может означать наперсточника. 5. В оригинале Терри-Фетри. 6. В оригинале Смал-Лане. Может переводиться в том числе и как ничтожный, но контекст все-таки не тот. Это агрессивные переговоры, а не вступление к бою насмерть. Глава 68. Сплетница Эми. Заслышав стук в заднюю дверь, Эми быстро покинула рабочее помещение, заперев за собой дверь, и прошла по ровному полу к задней стене. Целительница чуть приоткрыла дверь, положив руку на дубинку в кармане, и выглянула. Тейлор в ипостаси Раптавр встретила пристальный взгляд и улыбнулась. «Эми, это просто я, с другом». Эми встала сбоку от двери и открыла дверь, впустив подругу, на спине которой сидела девушка в черном комбинезоне военного образца с одетой поверх разгрузкой. На спине новоприбывшей наличествовал здоровый черный рюкзак, а на лице – хайтековый противогаз. Правую руку она баюкала так, что для целительницы было очевидно – та почти наверняка сломана. Светлые волосы выбивались из узла под шерстяной шапочкой, также черной, в которой были забраны. В целом вид у гостьи был точно у наемницы, у которой случился прескверный денек. Тейлор несла собаку средних размеров, покрытую какой-то слизью. Отсутствующий глаз выглядел как старая травма. Собака выглядела сильно уставшей, но довольно счастливой, и с интересом оглядывала место, где оказалась, с рук Дина девушки. «Какого черта?» Эми в смятении уставилась на подругу с пассажирами. «Это что за типы? Ты где их взяла?» «Девушка эта сплетница из неформалов, а эта собака ее партнера по команде суки, Анжелика», сообщила Тейлор, закрывая дверь хвостом и одновременно опуская собаку. Животное огляделось, отбежало на несколько футов и со вздохом легла, после чего медленно принялась чистить мех. У Лунга с ними вышли разногласия. «Я это прекратила, Лунг», шепотом завопила Эми. «Какого хрена происходит?» «Я не совсем уверена», — отозвалась Тейлор, двигаясь в сторону стола. Добравшись до него, полудемон опустилась на пол, дав девушке на спине слезть, что та и сделала, рухнув с болезненным стоном в одно из кресел. Рюкзак на спине не дал бедняге откинуться назад. Он действительно был в очень скверном настроении. Пришлось представить его Кайдзю. Эми уставилась на подругу и на несколько секунд залилась смехом. «Ох ты, боже мой! И как он это воспринял?» «Кажется, он был весьма впечатлен», — иронично ответила Тейлор. «Мы пришли к соглашению. Он уходит и не возвращается, а я его не ем». «Ты угрожала съесть Лунга», — задохнулась Эми, смеясь еще сильнее. «Хотела бы я посмотреть на это. Я записала, покажу позже», — вполголоса пообещала подруга, наклоняясь к ней и кладя палец на губы, кивнув в сторону сплетницы, сверлившей взглядом полой, похоже, бывшей на грани обморока. Та их определенно не слушала. Перекинувшись обратно в Сауриал, Тейлор указала на блондинку. «Можешь ее привести в порядок, пока она не вырубилась?» Кивнув, Эми обошла и встала позади девушки. Спустя минуту та подняла глаза. Противогаз скрывал черты, но позволил Эми различить изумление в глазах. «Я панацея. Не возражаешь, если я тебя вылечу?» — обратилась целительница. У девушки ушло несколько секунд, чтобы мотнуть головой. Явно подступал шок. Гадая, что же случилось, Эми положила руку на открытую шею девушки и сконцентрировалась. И, пока трудилась над сломанной рукой и, как оказалось, жестко ушибленными почками и селезенкой, рассеянно уточнила. «Это же был весь этот шум снаружи, я его едва слышала, звук как от фейерверков. Снаружи было офигенно так громко», — заметила Тейлор, с интересом наблюдая. «Гранаты, автоматный огонь, все дела. Там, должно быть, половина обносится по северной оконечности доков, расстреливая нафиг весь район. Если там был Лунг, то наверняка и Анили. Его я не видела, только Лунга», — пожала плечами Тейлор. «Он поджег несколько реально древних складских развалюх. Они, вероятно, прогорят, не распространяя пожар, снаружи довольно сыро, но я на минутку выйду убедиться, что все в порядке». «Как она? Истощена?» Шок и несколько внутренних травм помимо руки, отозвалась Эми. «Она что, сквозь стены пролетела, или что?» «Именно», глубоко вздохнув, отозвалась блондинка. Потянулась и стянула противогаз, швырнув его на стол. Под ним гостья носила маску домино, которая по-прежнему кое-как прикрывала лицо. Под глазами красовались мешки, а кожа была бледной, холодной и влажной, в точности, а затем чуть поджарилась на огне. «И как же, черт возьми, ты посадила Лунга на хвост?» С любопытством спросила Эми, снова возложив на девушку руку и немного повозившись, убирая симптомы шока и поднимая общий тонус. После этого вид у сплетницы вроде бы стал бодрее. «Можешь передать мне немного луковиц?» — попросила целительница через плечо. Тейлор кивнула, отперла рабочее помещение и на секунду исчезла внутри, после чего объявилась с несколькими овощами в руках. Одну она протянула Эми. «Мне необходимо немного биомассы, она сейчас истощена, поскольку я сожгла уйму ее жировых запасов», — пояснила целительница. Луковица быстро исчезла в ее хватке. То же повторилось еще с тремя, пока Эми не была удовлетворена. Щеки сплетницы порозовели. Девушка выглядела намного лучше, хотя и по-прежнему очень измотанной. «Не хочу больше вмешиваться в твое тело», — сообщила ей Эми. «Необходимо много спать, парочка хороших обедов и довольно скоро, не менее пинты воды. Но в остальном ты теперь в порядке». «Огромное спасибо», — чуть улыбаясь, посмотрела в ответ девушка. «Всегда пожалуйста», — целительница уселась за стол в кресло рядом с пациенткой. «Скидывай рюкзак и расслабься. Будешь так сидеть, заработаешь судорогу». Сплетница удивленно посмотрела, как если бы забыла про груз на спине, встала и начала его снимать. Тейлор пришла на помощь, поставив снятый мешок на пол. Девушка рухнула обратно в кресло и со вздохом откинулась, закрыв глаза. «А что в нем?» — полюбопытствовала Эми. «Выглядит довольно тяжелым». «Деньги?» — одновременно произнесли сплетница и Тейлор. Блондинка поглядела на улыбнувшуюся спасительницу. «Я их чую», — пояснила она. «Ну и ты уже говорила». «Правда?» — рассеянно переспросила девушка. «Я не слишком хорошо помню». «Деньги?» — уставилась именно весьма габаритный рюкзак. «И сколько?» «Наверное, 1250 долларов, или около того», — сообщила сплетница. «Следовало знать, что это слишком много. Мы облажались. И прескверно, се господня». Эми посмотрела на Тейлор. Та, видимо впечатленная, поглядела в ответ, и хозяйки склада дружно повернулись к гостье. «Вы сперли четверть миллиона долларов у Лунга?» — неверяще переспросила брюнетка. «Неудивительно, что он был вне себя». «Не, мы сперли не меньше 3/4 миллиона долларов у Лунга», — поправила ее блондинка с призрачной улыбкой на лице. Целительница немного спала с лица. «А мой бог, он на вас охоту откроет и убьет», — пробормотала она. «Нет, не откроет», — улыбнулась Тейлор. Эми перевела взгляд на нее. «Как я уже сказала, мы пришли к соглашению. Я объявила деньги и неформалов своими. Он их не тронет». Эми уставилась на подругу, пытаясь это переварить, что было сложновато, даже зная про подругу и ее внутреннего компаньона то, что знала она. «Ты их присвоила?» — заторможенно переспросила брюнетка. «Территория семьи, дела семьи», — осклабилась собеседница. «Я не позволю Лунгу топтаться под оком, как по своей земле. Теперь этот район для него за чертой. Кажется, подобный подход он поймет и примет, если была убедительна. Сомневаюсь, что он вернется. А если он тебя проигнорирует?» — уточнила сплетница, не открывая глаз. «Ты его действительно съешь, если придется?» — пожала плечами Тейлор. «Я бы предпочла обойтись, но это хороший способ решить проблему типа него навсегда. Думаю, он мне поверил». «Как и я», — слегка улыбнулась девушка. Это было очень убедительно. Озадаченная Эми поглядела на Тейлор. Та моргнула, постучала по голове и обозначила нечто очень большое. Не сразу, но брюнетка догадалась. В игру вступил Варга. Целительница усмехнулась. Вот об этом она бы послушала после. Цоканье когтей по полу возвестило о прибытии Анжелики, выглядевшей уже не так отвратно, хотя все еще довольно сильно покрытой слизью. Собака оглядела Тейлор и Эми, после чего села около сплетницы, которая открыла глаза и подарила зверюшке короткую бездумную улыбку, положив ему на голову руку. «Можешь что-нибудь сделать с ее глазом?» — поинтересовалась блондинка чуть погодя. Эми осмотрела собаку, опустилась на колени и протянула руку. Животное с любопытством ее обнюхало, по-видимому, приняв целительницу без особых проблем. Оно явно ничуть не меньше устало и отрешилось от окружающего, чем сплетница. Забрав из набора на столе пару луковиц, Эми положила руку на голову несчастного создания. «Никогда раньше не работала с собаками», — сообщила целительница, обследуя животное изнутри. «Вообще-то, не слишком отличается от человека». «Окей, все довольно просто». Мгновение концентрации, и Анжелика издала странное повизгивание и моргнула двумя здоровыми глазами. Эми подправила, что могла, чтобы быть уверенной, что орган здоров, и убрала руку. Собака оглядела Сес, девушка могла поклясться, озадаченным выражением. «Спасибо», — усталым голосом произнесла сплетница и уронила голову на грудь. Секунду спустя блондинка уже похрапывала. Тейлор и Эми переглянулись и отошли на другой конец помещения. «Она на последнем издыхании, полностью», — прошептала Эми. «Я могу подхлестнуть ей организм, но без очень хорошей причины было бы лучше дать поспать хотя бы пару часов. И ей необходимо будет поесть, когда проснется. Убедись, что она не проснется, а я схожу погашу эти огни». И заодно посмотрю, не найдутся ли ее друзья. Пальба была адская. Будем надеяться, что они справились, но так или иначе, надо проверить. И что мне с ней делать? Поинтересовалась целительница, дернув большим пальцем в сторону храпящей девушки. Мы не можем ее оставить, здесь нет кровати, и чуть улыбнулась на оскал Тейлор. В данный момент, просто удостоверься, что она поспит. Когда я вернусь, надо будет с ней потолковать. Я вполне уверена, что Лунг больше не проблема, но не желаю провоцировать его больше, чем должна. Не уверена, что трюк, который мы использовали, сработает снова, а в этом случае придется принять более радикальные меры. Хочу разобраться, что же творится на свете. Тейлор коротко оглядела блондинку. Беспокоюсь я насчет ее друзей. Скоро буду. Прихвати еды на обратном пути, посоветовала Эми. Что-нибудь кроме лука. Тейлор с усмешкой кивнула и снова направилась к задней двери. Когда та закрылась за ее спиной, слабый всплеск донесся мигом раньше. Эми оглядела девушку и собаку. Та свернулась клубком рядом с креслом сплетницы и собиралась спать. Коротко покачала головой и пошла удостовериться, что их гостья некоторое время не проснется. «Кажись, теперь все прекратилось», — высказался Зифрон. Динни кивнул, вглядываясь в муть за окном. «Проклятый туман, не видно низги», — пробурчал он. «Завтра должно закончиться. Сезон такой, но подобного я давненько не видал», — заметил собеседник. «Но мы ничего не смогли обнаружить, когда оглядывали окрестности. Марк выслал пару групп проверить, что ничего не пропало и не было повреждено, но похоже, что кто бы это ни был, они прошли севернее. На слух было как война. Думаю, где-то так и было. Определенно гранаты, светошумовые и, если судить по запаху, более чем уверен, что кто-то раскидал вокруг еще и дымовухи. Бешеная пальба из разных калибров, в основном старый добрый АК-47, весьма специфический звук. Динни вздохнул, прошел за свой стол и сел, медленно повернувшись на кресле туда-сюда. О ранениях не докладывали, один мужик неудачно словил рикошет в икру, понятия не имею как. Патроны 7,62 мм бьют далеко, но даже так попадание мегаудочное. Он по большому счету в порядке. Панацея на месте? Пойду спрошу, может ли она помочь, отозвался Динни. Есть идеи, кто это? Практически наверняка Апп. Думаю, я слышал, как Лунг кого-то гонял. Он ревел и вопил где-то на пустыре возле кладбища кораблей. Еще оттуда идет запах дыма от дерева, так что часть зданий, вероятно, снова горит. Уйма гранат наверняка работа Анили, сам знаешь, как этот псих обожает заполнять пейзаж бомбистами камикадзе, покачал головой Зифрон. У него крыша улетела. У Лунга с головой немногим лучше, но он большую часть времени чертовски более сдержан. Кроме как когда он заведется и разнесет пол квадратной мили города, насупившись, пробормотал Динни. Ага, теперь все тихо, так что что бы там ни было, оно закончилось. Если не хочешь еще что-то предпринять, мы вернемся к работе. Погоди, пока Марк не вернется и не скажет, что все чисто, не хочу, чтобы кого-то ранило, если начнется снова, но держи людей наготове. Понял, босс. Здоровяк поднялся на ноги, слегка ухмыльнувшись на вздох шефа, кивнул и вышел. Динни достал мобильник и набрал номер Эми. Ответа не было, скорее всего потому, что она была за закрытой дверью в офисе ОСП, а тот, похоже, напрочь блокировал радиосигнал. Звонок по номеру принадлежащего дочери телефона Сауриал был более удачен. Ее голос, из-за чудного акцента звучавший по-особенному, ответил после пары гудков. «Привет, Динни», — произнесла она, дав знать, что девочка на людях. «Что случилось? Хотел узнать, не в курсе ли ты, что это был за шум, а еще Эми с тобой. Эми в офисе, если она тебе нужна, придется пойти и постучать. И да, я в курсе, что это было». В округе буйствовал Лунг, преследуя неформалов, которые у него украли уйму денег. Он был не рад, голос дочери звучал одновременно весело и немного досадливо. Он поджигал все вокруг и угрожал моей подруге, так что пришлось убедить его уйти. Сердце Динни сжалось из-за подтверждения, что это действительно был Лунг, один из самых опасных кипов в стране, если не в мире. «Как ты это сделала?» – поинтересовался он, успокаиваясь. Попросила друга вступиться. Он был счастлив помочь, девушка коротко хихикнула, а мужчина ухмыльнулся, он знал, о ком идет речь. Лунг, похоже, прислушался. Если повезет и прокатит, то он с этого дня будет держаться подальше от доков. Ну и неформалы теперь типа как моя проблема. Как, во имя, мистер Эберт смолк и покачал головой. Забудь, уверен, ты со временем все объяснишь. Где ты теперь? К северу от Союза, ищу остальную банду. Нашла одну из собак-суки, к несчастью, мертвую. Похоже, ее достала Нили. Еще нашла четверых мертвых опшников с дырками от винтовочных пуль, думаю, дружественный огонь. Все живые, кажется, убрались. Тебе автоматическое оружие не нужно, тут вокруг его много валяется. Не особенно, Динни со вздохом постучал по спинке кресла. Черт, не люблю апп, но это не причина умирать. Боюсь, их это не остановило. Голос дочери был мрачен. О, как раз нашла еще одно тело. По кускам. Похоже на гранату. Думаю, работа Анили. Девушка сделала паузу и выругалась под нос. Это Анили. Серьезно? Резко подобрался Динни. Практически уверенно. Нашла под ним маску. Ну что от нее осталось? Думаю, он напортачил с тем фокусом с гранатами. Руки и плечи полностью отсутствуют. А корпус разодран в лоскуты. Должно быть, он их держал, когда рвануло. Тон был как у медика, безучастный. Однако мужчина мог утверждать, рада дочка не была. Лучше мне позвонить в СКП, произнес он после паузы. Окей, Тейлор снова сделала паузу и добавила. Я на полпути между перекрестком подъездного пути 12 с главной дорогой к причалу 19 берегом. Тут проулок на восточной стороне подъездной к какой-то погрузочной зоне. Это как раз там. Динни поднялся и подошел к огромной карте, покрывавшей большую часть одной из стен и показывающей всю зону доков со всеми изначальными обозначениями. Большая их часть сейчас были неактуальна из-за многолетних перестроек, но по старейшим частям, которые не изменились, информация все еще была точна. Палец пробежался по указанной дороге до пересечения с подъездным путем 12. Докер изучил карту и ткнул в точку на изображении. Рядом со старой базой Atlantic Fabric. Погоди секунду, попросила дочь и секундой позже вернулась на связь. Да, остатки знаков так и говорят. Отлично, я передам. Ты там будешь? Наверное, нет, я еще в поиске, но передай, что свяжусь с ними, чтобы дать знать, что нашла. Принято. Будь осторожна. Постараюсь, хмыкнула Полудемон. Как вернусь, дам знать. А, пока не забыла, два склада наполовину сгорели, а еще один тлеет. Я проверила, теперь опасности нет. Окей, спасибо, увидимся, раздалось в трубке и связь прервалась. Динни положил телефон в карман, некоторое время разглядывал карту, после чего сел за стол, пролистывая книгу адресов и набирая основной коммутатор СКП. Привет, начал он, когда оператор ответил. Это Динни Эберт из Союза Докеров. Не могли бы вы соединить меня с кем-нибудь, кому надо бы знать насчет операции АП в северном районе доков? Пожалуйста. Мы нашли ряд тел, в том числе Анили. Уточняющий вопрос докер слушал почти весело. Да, верно, Анили. Мы вполне уверены. Его нашла Сауриал. Поразительно скоро в телефоне уже звучал ошарашенный голос мисс ополчения. Когда Динни объяснил, что произошло и передал указания на местоположение мертвого кипа, то попрощался и положил трубку. Подойдя к окну, фактически глава Союза полюбовался, как машины снова принялись за работу, и покинул комнату, чтобы отыскать Эми. Тейлор посмотрела под ноги на останки, более всего похожие на Анили. Раньше они не пересекались, запах знаком не был, но смешивался с запахом Лунга, так что этот парень явно проводил много времени со значенным кипом. Насколько можно было определить по тому, что осталось, под внешнее описание он подходил. Остатки облегающего костюма и нагрудный патронтаж с ремнем, за который все еще было заткнуто некоторое количество ножей, а также несколько гранат. По ее мнению, походило на то, что злодей, вероятно, держал парочку из них, когда те сработали, возможно, подорвав одну или больше в патронташе, судя по наличию здоровенной дырки в груди. Должно быть, он умер мгновенно. Интересно, что случилось? подумала девушка. «Не имею представления. Из того, что мы читали о нем, одной из его излюбленнейших тактик было извлечь чеку у гранаты, далее телепортироваться прочь, давая клону взорваться подле цели. Предположу, что на сей раз он неким образом просчитался», — задумчиво отозвался Варга. Мозг кивнула, оглядывая заваленный обломками участок. Повсюду были следы пуль, демонстрируя, что здесь протекала серьезная схватка, и не менее дюжины горок пепла, предположительно, останки клонов-злодея, которые она видела, не сходя с места. Пройдясь, девушка засекла еще несколько. «Должно быть, он прыгал вокруг как бешеный», — прокомментировала она. «И здесь явно были еще люди помимо него, нашлось несколько лужиц крови, судя по запаху, принадлежавших разным личностям». Тщательно принюхавшись, полудемон кивнула. «Все трое оставшихся неформалов тоже здесь были. Пришли с разных направлений. Мрак и регент отсюда, сука с юга. Она была пешей, парни ехали на одной из ее собак. Полагаю, это ее животное убили. Должно быть, и саму ранили, в следах кровь. Довольно много. Я бы предположил, что Анили следовал за ней, и дева встретилась с остальными, дабы совладать с ним. Приблизительно тогда же, когда Лунг нашел Лизу, заметил напарник, пока Тейлор еще раз обследовала место действия. Следом шум привлек других бойцов АПТ. Судя по следам, в всем районе их было не менее дюжины. Мнится, они забрали раненых, однако же оставили мертвых, возможно, в силу того, что не осталось довольно людей, дабы позаботиться о них. Столько оружия, сколь мы нашли, предполагает, что они оставили все, что не могли унести, когда иссяк боеприпас. Наверняка у них достаточно стволов, так что достать еще не проблема, — согласилась девушка. Насколько я знаю, стоят они не слишком дорого, а эти ребята в любом случае не платят. Тейлор уперла руки в боки и обернулась кругом, оглядывая поле бойни. Кончик хвоста раздраженно дергался. Ну и грязища. Лиза права, они охренели. Но даже так похоже, что с ответкой переборщили. Довольно близко к полноценной войнушке. Лунг не из тех, кто спускает оскорбления, да и количество денег, что было похищено, должно было привести его в ярость, — заметил ее друг. «Думаю, что неформалам повезло и не повезло в равной мере. Они успешно воплотили главное дело, однако в ходе его откусили несколько более, нежели могли проживать. Я бы предположил, что у Лизы был план, который почти сработал. Пускай путь отступления, мнится мне, и оставляет желать лучшего». Тейлор кивнула, фыркнув с веселыми нотками. «Иначе не скажешь. Лунг может быть проблемой. Сомневаюсь, что он вернется. Насколько мы знаем, он человек слова, если уж вы можете это слово получить, и, думаю, ты выразил ситуацию языком, который он в состоянии принять, даже если не хочет. Но не думаю, что даже так неформалы могут себя считать в безопасности, принимая, что кто-то кроме Лизы все еще жив. По всему вероятию, выверт является более насущной проблемой», — указал Варга. «Лиза, по видимости, убеждена, что он их неким образом подставил. Если это так, он должен что-то подозревать. Мы все еще не ведаем, какова его сила, помимо того, что она как-то позволяет ему преуспевать в большинстве деяний. Добавим сие к его ресурсам и наемникам, коим он платит, и это опасный противник. Нам необходимо совладать с ним как можно скорее, тем или иным путем. Образец запаха должен помочь нам найти его. А как найдем, сможем понять, что с этим типом делать. Но именно сейчас нам надо разобраться, что случилось с друзьями Лизы». Тейлор склонилась, заметив что-то на земле, и кончиками когтей осторожненько подняла тусклый металлический цилиндр. На одном конце имелся какой-то механизм, а не другом, серия отверстий с кристаллическим осадком вокруг. «А это что за черт?» Девушка огляделась и заметила еще два. Обнюхав предмет, она определила его как источник химического аромата, заполонившего всю округу. Запах был незнакомый, резкий и едкий. «Полагаю, некая разновидность химической гранаты», — медленно ответил Варга. «Возможно, дымовой, может быть», — положив улику, откуда взяла, полудемон выпрямилась и еще раз огляделась. «Оставлю это все СКП, они знают, что делать со сценами преступлений паралюдей». С расстояния в пару миль, где-то в торговом районе, доносился, приближаясь, отдаленный звук специальных сирен СКП. «Думаю, они будут где-то минут через 10». Определив в месиве запахов и следов ног направление, в котором убрались остатки неформалов, на север к границе кладбища кораблей, Динадевушка ровной трусцой направилась туда, насторожив на всякий пожарный все чувства. С отпечатками смешивался кровавый след двух разных людей, что позволяло их отслеживать без малейших усилий. Оставившие их, по-видимому, более концентрировались на беге, чем на скрытности, хотя несколько попыток скрыть следы было. Парой сотен ярдов далее три человеческих следа стали двумя. Видимо, один из них теперь нес другого. Быстрая проверка показала, что мрак нес суку, его отпечатки, когда беглецы шли по грязи, были значительно глубже. За ними следовали здоровенные лапы собаки. Та, похоже, хромала. Тейлор продолжала движение, петляя меж заброшенных рушащихся зданий. Несколькими минутами позже сирены СКП позади смолкли, достигнув места большой битвы. Стоило надеяться, что какое-то время они будут заняты там и не последуют за ней. Девушка хотела найти неформалов и отвезти их куда-нибудь в безопасное место, не привлекая власти, по крайней мере, достаточно долго, чтобы разобраться, что за чертовщина тут на самом деле творится, что вызвало все эти неприятности. Знакомый звук двигателя откуда-то из-за машины СКП заставил Тейлор притормозить и вслушаться. Мотоцикл оружейника, определила она. Да, не удивлен, что он явился, сие есть великое дело для них. Анили был одним из наиболее опасных и смертоносных кей по всей страны, его счет дел колоссален. Полудемон вернулась к отслеживанию убегающих. Еще спустя пару минут она снова остановилась, нюхая воздух, затем стремительно взлетела по стене двухэтажного деревянного здания и вгляделась с крыши. В сотни футов по ту сторону впереди в здании поменьше горел свет, четыре источника тепла внутри. Оттуда доносился запах троих неформалов и собаки, слышались голоса. «Попались», — удовлетворенно подумала она. Поразмыслила чуток и перекинулась в раптавр, соскочила обратно на землю и направилась оценить урон. Глава 69. СКП и расследование. Мать! Ша-ша-ша. Алик лихорадочно озирался. Держи себя в руках, они могут быть еще там. Рэйчел одарила щеголя недружелюбным взглядом, расслабляя тело, натянувшееся струной от того, что Брайан вытащил третий осколок шрапнели из ноги, перед тем удалив еще два, из плеча и предплечья соответственно. К счастью, все три куска металла были невелики и изначально не поразили ничего важного, но девушка все же истекала кровью. Еще один был в спине, чересчур близко к позвоночнику, чтобы здоровяку хотелось его трогать. В данный момент он обматывал ногу бинтами, используя остатки прихваченных запасов. Алику хотелось, чтобы они взяли их побольше. Собственно говоря, в первую очередь ему хотелось, чтобы он никогда на это не подписывался. Покосившись на рюкзаки, забитые почти полумиллионом долларов, которые они каким-то чудом сохранили, щеголь колебался, действительно ли оно того стоило. Они же понятия не имели, жива ли еще Лиза. Помимо его воли блондиночка в каком-то смысле нравилась маленькому Франту. «Ты помолчи, пока кто-то копается в твоей ноге ХМ-ножом, ты, ай дебил», слабо рыкнула Рэйчел, самая длинная тирада с того боя, из которого они чудом свалили. И безумной удачей, хорошей у них и паршивой ап. Оно болит. Брайан закончил с перевязкой и вытер покрытые кровью руки лоскутами, оставшимися от комбинезона, и кинул их на землю. Потом сел назад на старый ящик, который использовал вместо стула рядом с девушкой, лежавшей на еще нескольких, на которые беглецы в торопях кинули несколько досок в качестве временного лежака. «Боюсь, это все, что я могу», — сообщил он. «Спасибо», — пробурчала собачница далеким от благодарности голосом, и опустила руку на голову последнего пса, Иуды. Брута убила одной из гранат Анили, той же, которая чуть не прикончила и ее. Увеличенное животное приняло на себя большую часть взрыва ценой собственной жизни. Судьба последней псины, как и Лизы, была неизвестна. И что теперь, великий вождь? Поинтересовался Алик, не в состоянии скрыть фальшь. Он волновался за друзей и страшился, что их поймает Ап. Лунг совершенно слетит с тормозов, когда узнает про своего лейтенанта. Не то чтобы он и в лучшие времена был особо управляем. Не уверен, вздохнул Брайан, потянувшись за фонарем, лежавшим на груди камней рядом, зафиксированный, чтобы освещать рану Рэйчел. Поднял его и выключил. Внутри строения было довольно темно после яркого света светодиодов. Щели в крыше и стенах пропускали не так уж много тусклого предвечернего света. Туман извне зримо тек сквозь дыры. У нас осталась одна рация, единственная ударная граната, ТОТАК-47, что ты спер у типа из АП, с полупустой обоймой и противогазы, плюс достаточно бабла, чтобы уйти на покой. И, конечно, наши костюмы, и еще несколько вещичек типа этого ножа. И против этого, неизвестное количество членов АПТ, Анили, Лунг и кто знает, что еще, бродящие где-то там. Взяв рацию, та принадлежала Алику, передатчик Рэйчел пропал, когда погиб Брут и она свалилась, а принадлежавшая Брайну поймала осколок позже. Здоровяк задержал на передатчике взгляд и попробовал вызвать Лизу. В очередной раз ответа не было. «Мы понятия не имеем, справилась ли она», — заметил Алик. «Да», — вздохнул его товарищ по команде. «Надо вернуться в лофт. Может, она ушла и тоже доберется туда. Это была бы скверная мысль», — произнес голос из темноты 20 футами глубже в здание, заставив кровь Алика застыть в венах, а Рэйчел и Брайна бешено дернуться. Первое от движения выругалась под нос. Этот голос он знал, слышал ранее, все еще продолжал в своих кошмарах. Очень медленно брюнет положил руку на прихватизированный автомат, лежавший рядом, подавил желание поморщиться, потянув пулевое ранение под бинтами, наложенными Брайном немного ранее, и одновременно с этим повернул голову посмотреть в сторону голоса, чтобы различить два пылающих желтоватых глаза, глядящих на них в ответ. «Если хочешь, регент, спокойно можешь стрелять в меня, однако тут имеется пара моментов, которые тебе стоило бы учесть. Во-первых, рикошеты пуль могут попасть в тебя или твоих друзей, а во-вторых, всего в полумиле отсюда собралось пол СКП, включая как минимум мисс ополчения и оружейника», низкий голос полнился весельем. «И единственное, чего они не сделают, так это не доставит мне неудобства». «Ох, Б», прошептал Щеголь, бросив взгляд назад на товарищей, он увидел, как у обоих распахнулись глаза под все еще надетыми масками домино, вся компания с облегчением избавилась от противогазов, едва укрывшись тут. «Ты здесь, чтобы нас схватить?» — поинтересовался Брайн. Вокруг парня начали образовываться струйки черного дыма. «Нет, не совсем», — отозвалась Динакейп, чуть смещаясь к доступному им освещению. Темная сине-черная чешуя и доспехи сливались с фоном с вызывающей нервозность эффективностью. «Вообще-то, я здесь, чтобы вам помочь бежать. Чего?» — тускло переспросил Брайн, уставившись на громадное создание, снова переставшее двигаться. Клубы дыма распались в ничто. «Лиза вроде как мой друг», — пояснила героиня, на что трое остальных неформалов уставились друг на друга в шоке. «У нас обоюдная проблема, с которой мы друг другу помогаем. К несчастью, она также затрагивает и вас, ребята. Но я вам не враг. Где Лиза?» — спросил Алик. «Мы потеряли ее где-то час назад. Ты в курсе?» «Да». «Она вернулась в офис семьи в комплексе Союза Докеров. Мне пришлось вмешаться в спор между ней и Лунгом», — ответил Раптавр, отчего Щеголь застыл, глядя на нее. «Там панацея, она ее подлечила. И ее песика тоже». Рэйчел взвелась в сидячее положение и резко выругалась от боли, побелев и покрывшись потом. Брайн придвинулся поддержать ее. «Анжелика, она жива, она в порядке, сука, расслабься». Панацея провела осмотр, собака истощена, но невредима. Она даже починила собаке глаз. Девушка немо уставилась на огромного кипа, едва заметно улыбнулась и потеряла сознание. Брайн подхватил рухнувшее тело и осторожно снова уложил. Раптавр смотрела, затем подняла голову, явно на миг прислушавшись. Понюхала воздух. «Нам надо идти. Сюда идут люди, в том числе штурм. Это какая-то уловка», — в голосе Брайна паранойя мешалась с надеждой. Раптавр покачала головой и улыбнулась им, не показывая зубов. «Не уловка. Если бы я хотела вас поймать, вы бы никогда не узнали, что я тут была. Предложение честное, идем со мной, и я отведу вас к Лизе. И панацея, которая вас всех может вылечить», — героиня перевела взгляд на ногу Брайна, из которой медленно сочилась кровь. По парню тоже попало осколками, но рана была поверхностная, не настолько серьезная, чтобы волноваться. Сам Алик мог похвастаться как минимум одним ушибленным, а возможно и сломанным ребром, а также более старой раной, которую схлопотал, еще пока они вначале драпали по ливневому стоку. Он старался, по большей части успешно, игнорировать боль, но от одной мысли дыхание перехватило от прилива ощущений. «Думаю, в данный момент мне бы не помешало лечение, а вождь», — пробормотал Щеголь. «Я и в самом деле чувствую себя не очень». «Да пошло оно все», — со вздохом осел на месте Брайн. «Ладно, мы идем с тобой». «Превосходно», — надвинулась на них Раптавр, опускаясь на все четыре в позу кентавра. Броня на спине изменилась, сформировав длинное седло. «Вам, парни, придется прокатиться, я возьму суку. Берите свои деньги, если хотите. Оставьте все ненужное, если на нем нет отпечатков пальцев. Алекс снова воззрился на героиню, потом перевел взгляд на сумки. Она явно была в курсе, что там, и, видимо, ее это не волновало. Покачав головой, парнишка встал, осторожничая из-за ребер, и помог Брайну надеть его рюкзак. Напарник проделал то же для него. Алекс застонал от боли, ощутив, как на его усталое и израненное тело наваливается груз. Они подобрали мелочевку и рассовали по карманам, но стволы бросили. Поразмыслив чуток, Алекс заодно прихватил все три противогаза. Мальчишки неуверенно приблизились к Раптавр, текучим движением опустившийся на землю, давая обоим взобраться на себя. Алекс со злым весельем отметил, что героиня намного удобнее мутированных песиков Рэйчел. Мягко, без заметного напряжения от их веса, поднявшись на ноги, Раптавр осторожно подхватила бессознательное тело Рэйчел. Иуда с подвыванием поднял на героиню взгляд, спрятав хвост между лап в выражении подчинения и, когда та направилась прочь из здания, не туда, откуда они пришли, последовал на безопасном расстоянии. По-видимому, женщина-ящер прекрасно видела, легко прокладывая путь через мрачные, заваленные обломками коридоры и комнаты, даже при том, что Алик не мог разобрать ничего кроме нескольких лучиков света. Вскоре они были снаружи ветшающего склада в грязном заросшем переулке. Раптавр рысью двинулась дальше от направления, с которого они пришли. «Надо сделать круг для безопасности», — пояснила она через плечо. Алик с Брайаном дружно кивнули, цепляясь за седло и пытаясь не слишком дергаться насчет того, что они действительно сидят верхом на самом страшном кипе, какого когда-либо встречали. Еще Алик гадал, как, черт побери, Лиза завела дружбу с женщиной-рептилией и когда. Наконец, добравшись до чуть менее разрушенного отрезка дороги, Раптавр аккуратно ускорилась до быстрого бега, разогнавшись где-то до 30 миль в час. Вскоре после этого они достигли ворот в комплекс докеров. Двое охранников оглядели героиню и ее груз, посмотрели друг на друга и подняли шлагбаум. «Спасибо, ребята», — поблагодарил Раптавр, заходя. «Вы ничего не видели, лады, кто это сказал?» — переспросил один из охранников, со слабой ухмылкой глядя в другую сторону. Динозавриха хмыкнула и снова перешла на бег. Глядя через плечо, Алик наблюдал, как мужчины опускают шлагбаум и возвращаются на посты, даже не посмотрев на них. Это было как-то странно. Как и весь путь, немногие люди, работавшие на территории, покосились на них, затем на Раптавр, после чего вернулись к работе без единого замечания. Вскоре они оказались перед роликовой дверью со знаком над ней. Брайан и Алик замороченно прочли надпись и переглянулись. Алик пожал плечами. «Просто смиритесь», — криво усмехнулся он. «Обычно работает», — сообщила Раптавр, снова опускаясь, чтобы они смогли слезть. Когда парни снова стояли на земле, она постучала в малую дверь рядом с большой складской. Секундой позже та чуть приоткрылась. Здоровенный черный мужик выглянул наружу и открыл дверь настежь. «Привет, Зифрон», — поздоровалась Раптавр. «Привет», — ответил тот, отступая в сторону, пока героиня заносила внутрь Рэйчел, аккуратно пронося ее ноги через дверную раму, и подождал, пока Алик и Брайан тоже войдут, после чего захлопнул дверь снова и запер. Динни попросил составить компанию панацеи на случай проблем. «Спасибо», — улыбнулась женщина-рептилия, подходя к большущему столу у стены, окруженному полудюжиной кресел. На одном, похрапывая, спала глубоким сном Лиза, закинув ногу за ногу. Осторожно спустила девушку с рук на стол и шагнула назад. «Эта сука, регент и мрак из неформалов», — добавила она, указав на всех по очереди. «Наши соседи». «Наслышан», — чуть улыбнулся Зифрон. «Это они вызвали всю эту суматоху?» «Вроде того», — рассмеялась чешуйчатая. Лунгу не понравился их неожиданный визит. «Мужик серьезно относится к праву собственности», — мудро кивнул Зифрон, — «но склонен чересчур остро реагировать.